Глава 12. Загадка слуг. Коксворт не встретил их, как обычно, у входа. Вместо него там был Люмьер. «Где Коксворт? Он нужен, чтобы послать за доктором», — рявкнул принц. Люмьер выглядел озабоченным, но не только из-за своего господина. Чувствовалось, что есть нечто такое, о чем он боится сказать принцу. «Разумеется, милорд, я позабочусь об этом». Когда Люмьер удалялся, чтобы послать кого-нибудь из лакеев с запиской к доктору, принц добавил: «И пришли ко мне Коксворда!» Люмьер застыл на месте и лишь спустя несколько секунд повернулся, чтобы ответить. «Видите ли, сэр, мы не знаем, где Коксворд». «Что ты несешь? Ты не знаешь, где Коксворд? Он всегда здесь! Пойди немедленно найди его и скажи ему, что он мне нужен! Впрочем, не надо, я сам позвоню ему!» Принц подошел к камину и дернул шнур звонка, чтобы вызвать Коксворда. «Прошу прощения, сэр, но его здесь нет. Мы обыскали весь замок и нигде не смогли найти его. Мы все сильно озабочены». Принц вышел из себя от гнева. «Чушь! Где он, черт побери? Манкировать своими обязанностями — это совершенно на него не похоже». «Я знаю, сэр, поэтому мы все так и переполошились. Миссис Поттс рыдает у себя внизу. Она посылала Чипа, тот искал Коксворда повсюду. Все искали, сэр. Не припомните, когда вы сами видели его в последний раз?» Принц не помнил. «Дай подумать», — сказал он. «Пожалуй, я не видел его весь день». «Все это очень неприятно, но я полагаю, что мы должны послать за доктором, верно?» — вмешалась Тьюлип. «Меня тревожит твоя рука, любовь моя». Люмьер прекратил паниковать по поводу своего друга Коксворда и переключил внимание на своего господина. «Да, сэр, мне следует в первую очередь позаботиться именно об этом, а потом мы вновь приступим к поискам Коксворда».